Как передает южнокорейская интернет-газета Tongil News, комитет по принятию экстренных мер для защиты Сунджунской святыни исконного буддизма Южной Кореи устроил 10 декабря у здания Министерства обороны митинг «День действия исконного буддизма», участники которого настояли на полном аннулировании постановления о размещении со